«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на радио ВК, в студии Даниил Рад, и наш сегодняшний гость – президент компании «Сибирина», лидер нескольких общественных движений, знаменитый бизнесмен в ватнике Сергей Волков. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, слава к вам пришла не так давно, когда вы вышли к мэрии на одиночный пикет. Вот что вас подвигло вообще на такой вот шаг? Это личная позиция была, я уже не однажды рассказывал. То есть история крайне простая. Значит, трагедия вообще, что по поводу репрессий, которая была на свое время в стране, она коснулась мою семью. То есть у меня дед поволжский немец, я об этом тоже очень много рассказывал, то есть о своих родственниках. И, соответственно, была определенная какая-то позиция, уже нравственная позиция, остаться в стороне, либо выступить открыто против этого памятника. Почему открыто? Потому что, ну, собственно, я индивидуально общался с некоторыми депутатами, то есть вот, потому что это общество расколет на определенной части, потому что есть люди, которые имеют полное право считать Сталина воплощением некоторого зла, а есть люди, которые, собственно, считают его неким эффективным менеджером, то есть благо для страны, и те, и другие имеют на это право. И поэтому вот такая неоднозначная фигура, то есть она могла вызвать раскол. Но, собственно, мое мнение не было услышано, да, то есть как у нас очень часто бывает, что власти людей не слышат, и я должен был каким-то образом себя проявить. Вот. Ну и, собственно, вышел одиночный пикет, потому что это единственная форма, была публичная единственная форма. Ну и дальше события, вы знаете, как разворачивались. То есть публикация в различных средствах массовой информации, телевидение, радио и даже издание номер один в Европе, журнал «Шпигель» под занавес, как говорится, вот опубликовал. Если честно говорить, то есть по поводу внимания средств массовой информации, для меня это было крайним удивлением, потому что я рассчитывал, ну, в лучшем случае там покажут 1-2 там красноярских телевизионных канала, не более. А что вы вообще почувствовали, когда вот к вам обратились из западных СМИ? Что пришла, вот она пришла известность. Нет, в плане известности я, знаете, человек не тщеславный, то есть уже переболел в свое время, будучи юным. Ничего совершенно, то есть я просто понял, что проблема действительно очень важна, то есть вот сама по себе, то есть манипулировать такими вещами нельзя. Более того, что потом, когда уже я, собственно, в гуще событий оказался уже, да, то есть я понял, что это была некая политтехнология, то есть по всей России это было, оказывается, то есть везде коммунисты заявлялись. Коммунисты, они должны, по сути дела, заявляться, потому что, ну, кто у них? У них два кумира, Ленин и Сталин. То есть, да, то есть, и Зюганов. Ну, я думаю, что, знаете, вот по поводу популярности Сталина, это плевок на Зюганова очень хороший такой, да, что, простите, мертвый коммунист, вот такой тиран, то есть стал более популярным, чем сам Зюганов. То есть Геннадий Андреевич, нужно, собственно, задуматься о своих действиях теперь после этого. А вообще скажите, вот как вы думаете, почему вот именно по всей стране прошли такие инициативы? Липецк, Волгоград, Красноярск, Воронеж. В Липецке в итоге бюст установили, и на следующий день его закидали яйцами. Кому был нужен такой раскол в обществе? Знаете, вот я на этот вопрос однозначно не могу ответить. У нас вообще сейчас в стране многие вещи происходят такие, которые, ну, просто с точки зрения там здравого смысла понять невозможно. Кому-то, наверное, выгоден, но кто-то не хочет, наверное, там где-то, наверное, в Кремле, либо возле Кремля, чтобы люди спокойно жили. Нужно что-то воткнуть, наверное, между людьми, какой-то лом определенный, да, то есть, наверное. То есть у нас очень много различных. У нас уже сколько людей по Украине переругались, да, то есть там всеми, кто сейчас еще памятник Сталину, сейчас еще и по выборам тема тоже возникает. То есть у нас планомерно идет разделение за тех, то есть такое, то есть определенно идет востребование за, как говорится, то есть вот именно возврат к тому коммунистическому прошлому, да, то есть вот определенный такой, и здесь символ Сталина. То есть, да, вот и есть определенная группа здравомыслящих людей, которые просто понимают, что страна находится на сейчас достаточно проблемной ситуации, и нужно выводить ее. То есть я, наверное, все-таки отношусь к людям, которые задумываются, что будет дальше, то есть и не склонен к каким-то ура таким патриотичным вещам, хотя я патриот, то есть как бы и делами стараюсь это доказать, то есть, да, то есть что-то сделать полезное для себя, там, для своих близких, для горожан там, и так далее. То есть, ну, пока получается, вот, а, знаете, идеологии как-то мне мало интересует. А есть какая-то политическая партия, которую вы симпатизируете? На сегодняшний момент, вот если говорить, у нас вообще, смотрите, вот вообще нет той партии, которая абсолютно, да, то есть мне вот на сегодняшний момент отражает мои интересы. Если по взглядам, то мне более-менее подходит партия «Яблоко», то есть именно с точки зрения именно взглядов, да, потому что все-таки это, на сегодняшний момент единственная живая правая партия, да, то есть это партия либеральная, партия такая европейского развития, причем, понимаете, это у нас снова же европейское развитие, то есть оно у нас превратилось в нечто ругательное, то есть это гей-парады, это какая-то непонятная вещь. Европейское развитие – это приоритет права, да, то есть это развитая экономика и так далее. То есть вот в этом смысле, то есть мне нравится все-таки вот ближе на сегодняшний момент, то есть максимально, то есть вот в исторических условиях это партия «Яблоко», то есть, ну, если появится какая-то, допустим, серьезная партия, которая мне там будет полностью нравиться, ну, я думаю, что выбор будет очевидный. То есть сейчас мне приходится выбирать из того, что есть. А ваше отношение к партии Навального, к движению Навального? Никакого отношения нет, потому что с Навальным я до сих пор еще не определился, не могу понять, кто он такой. То есть, и, соответственно, его и не могу понять, то есть, что он вообще хочет. То есть, да, то есть тема коррупции, то есть, которую он взял, очень важна для нас, для страны. Но, понимаете, я не вижу конструктивной повестки, что конкретно делать дальше. То есть, если мы уберем коррупцию, да, то есть, и не будет каких-то других предложений, то, знаете, вот, то есть, если сейчас мы сами в обществе меняться не будем, то есть, немножко от Навального отойду. Если мы сами в обществе не будем меняться, то есть, да, то есть мы не будем там отстаивать свои интересы, мы не будем ждать какого-то чуда. Вот в свое время украинцы ждали чуда, да, то есть, что вот их кто-нибудь заберет, они будут там благополучно все жить. Ну, как видите, благополучно не живут. То есть, и вот мы не должны их ошибку повторить. То есть мы должны прежде всего начать работать, да, то есть мы должны оставить свои интересы. Мы должны помнить, что у нас есть замечательная штука, называется Конституция. Представляете, она такая есть у нас, она еще может работать. Вот если мы об этих вещах будем помнить, то у нас будет все меняться. Если нет, то, знаете, да, следующий президент тоже будет Путин. Перемены на Украине, которые произошли таким путем, они законны, они нормальны, они ведут к лучшему? То, что на Украине происходит, это хаос. Там вообще ничего на сегодняшний момент нет. И там нет европейского пути развития, там нет российского пути развития, там вообще ничего нет. Там нет. Там пропаганда голимая. Там идет пропаганда и оболванивание. Все. Но большинство демократически настроенных людей, тех самых ватников, точнее, наоборот, антиватников, они, наоборот, говорят о том, что то, что на Украине произошло, это прекрасно. Майдан замечательно. Ну, пускай идут в Украину и там помогают им. Знаете, очень легко сидеть в стране, то есть, да, вот ты говоришь, что вот там в Украине, то есть там сейчас вот будет свобода и все остальное. Я почему как будто об Украине говорю, потому что у меня много друзей, даже есть родственники на Украине, то есть я вижу, какая оппозиция там происходит. И есть определенные политические силы, которые там кричат одно, есть другие, там кричат другое. А с народом-то все очень плохо там. Вы одобряете появление Новой России? Знаете, не могу вам конкретно сказать вот на вопрос, одобряли или нет, потому что с Новороссией, то есть, как бы, ну, совсем все непонятно, вообще непонятно. То есть, я могу сказать, я не одобряю, что там люди гибнут. И вот тот, кто это устраивает, да, они подлецы. Неважно, с какой стороны. Люди гибнуть не должны. Вопрос должен решаться дипломатией. Мы когда говорили о партии, вы сказали, что ни одна партия не отражает ваши интересы. В чем ваши интересы? Полностью. Значит, понимаете, то есть, значит, на сегодняшний момент, еще раз говорю, что если конкретно по мне как говорить, то есть, значит... Я подчеркиваю, не взгляды, а именно интересы. В чем ваши интересы? Вот, что бы вы ждали бы от партии, которая придет к власти? Если говорить в сегодняшних условиях, то я сейчас вообще ничего не жду от политических партий. Я вообще политическую партию сейчас никакого не жду. Говорю, что если появится вдруг, то есть, да, то есть она будет соответствовать моим убеждениям, то я, естественно, что буду рассматривать вопрос. Но я не жду партии. Почему? Потому что что такое партия? То есть, по сути дела, это отражение интересов людей. На сегодняшний момент я могу вам четко сказать, что... Подождите, вот интересы людей, да? Да. Это, допустим, интересы людей – это вкусно есть, сладко пить, в том числе, мягко спать. В том числе. Это тоже интересы, да? То есть, есть интересы базовые. Я тоже люблю крепко поспать, особенно ночью, да? Я люблю нормальную качественную еду. Это все-таки уровень жизни, прежде всего, здоровье. То есть мне нравится там отдыхать, это нормальная тема, то есть, да, я хочу выезжать там отдыхать там в Таиланд, там куда-нибудь. Я, кстати, еще ни разу за рубежом не был, но вот я все планирую когда-то выехать, посмотришь, как мир-то живет. Вот. Это нормально абсолютно, то есть вот как комфортный уровень жизни, то есть вот и естественно, что если, да, политическая партия обеспечит комфортный уровень жизни для всех россиян, ну это очень хорошо. На сегодняшний момент, то есть, да, вот важно даже не партии, потому что вот в чистом виде, то есть именно политической партии сегодня нет, то есть есть некий клуб по интересам определенных людей. То есть мы, знаете, вот давайте мы посмотрим последние 15 лет. Был махровый единорос, то есть я не ругаюсь, в Единой России тоже есть порядочные люди, как партия, хотя вот, ну, в Калининградской области прекрасно знаю, что Единая Россия наконец-то ничего не взяла. Вот, хорошо ли плохо, это тоже покажется перспективой. Но вопрос в том, что там был человек махровый единорос, потом вдруг он приходит там, в другую партию, начинает там лозунги двигать, у него что происходит, какие-то там вдруг у него сознание поменялось. Да нет, ни в коем мере, просто там конъюнктура поменялась, либо там что-то не перестало устраивать, то есть оно происходит. То есть партия, это, понимаете, на сегодняшний момент это некий такой манипуляционный ресурс. Стал. То есть и достаточно честных партий, то есть, да, ну, я не знаю, то есть, если они нет, то есть, ну, наверняка они есть, но мне пока, вот я то, что вижу вот со стороны народа, пока я не вижу. Важно сейчас, важен тот момент, что у нас происходят некие сейчас исторические процессы в России, то есть маленькие такие. Я могу смело сказать, что вот на уровне города Красноярска вот важным историческим событием были общественные слушания 22 мая. Почему? У меня вот были ощущения, я сам был на этих слушаниях, я сам прекрасно видел, как все велось. То есть давайте мы сразу потом вспомним, что была информации очень мало было, сказать, что будет общественное слушание, там все, то есть информация потерялась. То есть вот на сайт администрации заходишь, ну там, вы знаете, нужно было собака-ищейка эту информацию искать. Если обыкновенный человек, то есть гражданин-то зашел бы, который периодически никуда не заходит, а вдруг его коснулось, он бы информации не нашел, там, и нигде ее фактически не было. То есть, естественно, что мы в соцсетях начали там активистами выбрасывать, кому важна вообще сама, то есть вот эта процедура проведения общественных слушаний, участия в ней, то есть нашли. Потом второй, там, какая-то придуманный был механизм, значит, регистрации до 18 числа, то есть абсолютно бездумная вещь, и в средствах массовой информации об этом заявлял, потом, когда я уже пришел, не знаю, моя ли это заслуга или нет, но я думаю, что я чуть-чуть все равно внес, то есть оказалось, что не обязательно до 18 числа регистрироваться, а можно потом прийти спокойно зарегистрироваться, вот. То есть все эти вещи делались так, что, чтобы людей было поменьше. То есть вот планомерно, то есть, значит, я считаю, что это мое личное убеждение, что исполнители вот общественных слушаний, да, то есть организаторы, они делали все возможное, чтобы людей было меньше, чтобы пригнать административный ресурс. Меня, можно как угодно меня разубеждать, но сотрудников администрации города я в зале видел. Их было очень и очень ярко видно. Но даже при этих условиях, кстати, нужно должное отдать в том числе и сотрудникам администрации, которые имеют свою позицию и отклонили этот проект, то есть фактически не стали на сторону народа. То есть мы видели, что большинство людей хотят прямых выборов. Но вы тоже были в зале, прекрасно видели, как поступила комиссия. Подло, цинично. Такие иудушки. Не иуда, а иудушки, потому что маленькие такие люди. То есть, да, крупные так не поступают. Вот. И они отменили, то есть, по сути дела, то есть, они не приняли во внимание мнение людей и, собственно, сказали народу, пошли вон. По сути дела, да, то есть плюнули людям в лицо, то есть, но, понимаете, на этот раз они промахнулись, то есть вот писали, к сожалению, то есть некоторые журналисты, что мы утерлись, нет, ребятки, не утерлись, они промахнулись. И вот то, что происходит сейчас, вот что произошло тогда, люди просто увидели, кто перед ними стоит, то есть да, мы, знаете, мы все реалисты прекрасно понимали, что открытое мнение сейчас очень невыгодно, нет, оно выгодно, то есть, но определенные у нас деятели во власти не настолько, простите, тупоголовы, что не могут конкретно понять, что времена меняются сейчас. Что настало время прислушаться к людям. Настало время опираться на людей. Собственно, давайте мы в Конституцию снова посмотрим, кто является источником власти в нашей стране. Мы. Народ. А здесь происходит. На народ забили. Ну, ладно, ребятки, если вы на нас забили, значит, мы теперь на вас будем забивать. Мы найдем способы, как работать с тем или иным чиновником. Да? Мы сможем, вот, понимаете, самый важный момент, что сформировалось гражданское движение, общественное движение, которое оно само родилось как раз после памятника Сталину. У меня были там еще до всех этих событий, как говорится, когда у меня не было, как говорят, там еще некой славы, хотя не считаю, что я славу там приобрел, просто сделал действие, которое должен был сделать. Я еще заявлял, что форматы выборов могут быть разными, но для этого нужно людей спросить. На сегодняшний момент, как у людей спрашивать? Есть закон, который нам говорит, что референдум. Что такое референдум в Красноярском крае, это вообще уникальнейшая вещь. Провести на сегодняшний день, не имея административных связей, не имея сверх большого капитала, рядовым людям невозможно. То есть за 15 лет мы упустили ситуацию так, что наши господа чиновники сделали все возможное, чтобы народу ничего не зависело. Но хочется этим чиновникам сказать, ребятки, вы сильно ошиблись. И даже в этих условиях народ может решать. И у нас есть конкретные механизмы, как все-таки этот референдум провести. Это долгая процедура, но мы его проведем, если в ближайшее время не оставят на право выбирать нашего мэра. То есть мы будем биться и сможем это сделать. Так вот, на народ нужно опираться. Не надо народ убирать. И вот как раз то гражданское движение сейчас, которое есть, то есть гражданская инициатива. Вот по сути дела, да, это и есть партия, но ей не надо ничего регистрировать, потому что партия, она предполагает некий устав, то есть некую партийную дисциплину. То есть вот взять, допустим, вот у нас вот в общественном движении, то есть, ну вот, понимаете, вот очень интересный момент, что те же самые люди, которые выступали за памятник Сталину. То есть мы понимаем, что в отношении с памятника Сталину, то есть, как говорится, я показал свою позицию, я ее отстоял, памятник, конец, слава богу, да? А у них другое мнение. Пока нет. Пока, ну, ничего. То есть проработаем. Я думаю, что мы в конструктивную то есть, теперь будем решать. То есть, значит, есть в том числе депутаты, которые все-таки услышали, прислушались. Честь и хвала этим депутатам. Молодцы. То есть народ нужно опираться. Вот. И вот здесь, вот в этом движении, то есть отставление прямых выборов, у нас нет никаких противоречий. То есть у нас разные даже политические взгляды. То есть у нас, простите, есть люди, которые крайне левые, да, то есть я правый, то есть крайне, у нас нет никаких конфликтов совершенно. Есть люди, которые за Сталина, я против. И вот в этом-то, в плане выборов, мы едины здесь. Понимаете? То есть даже несмотря на то, что у нас есть разные мнения, а это абсолютно нормальная ситуация, мы готовы отстаивать право, значит, выбирать мэра города. И вот это, вот на сегодняшний день это важнее, чем все политические партии вместе взятые. Интерес людей исходит, как говорится, снизу. То есть вот то нормальное народное движение. Можно смело сказать, у нас вот, если конкретно говорить, то есть вот памятник Сталину, это вопрос, наверное, сугубо гражданский, да, вот такой вот был мой личный, то касается, допустим, отмены выборов, то есть либо возврата прямых выборов, как правильно сейчас сказать, то это вопрос, значит, уже политический, то есть вот хочешь, не хочешь, политикой приходится заниматься. И если вот конкретно говорить по поводу политических движений, то есть помните, у нас за последние годы у нас не было их. У нас очень сильное движение было экологическое, это против ферросплавного завода, когда была определенная консолидация, а политических вещей у нас не было. И вот за долгие-долгие годы у нас наконец-то появляется в обществе, да, политическая повестка, возврат прямых выборов. И народ объединяется, люди поднимаются сейчас, люди сами приходят, сами проявляют инициативу. И вот здесь уже, знаете, очень интересный момент происходит, когда я уже не раз слышал, что мне денег заплатили за памятник Сталину. Я могу сказать, сколько у меня был бюджет на памятник Сталину. Хотите, скажу прямо честно. 84 рубля. Где же знаменитые 5 миллионов? Я не знаю. Вот не знаю, были бы 5 миллионов, наверное, на Лексусе бы сейчас ездил. Я до сих пор хожу пешком. Свидетельство. Да, езжу на велосипеде. Даже вот. То есть все туфта, никто мне денег не давал, это была моя личная позиция. И то вот есть ночами, как корейка, купюру не пересчитываете? Ну, у меня в кармане там есть, на 1005 сейчас. Их и пересчитывают. Вот, ну, что зарабатывают, то и есть там. Вот, я зарабатываю, ну, мне хватает, как бы, вот, близким хватает, это нормально. То есть, а какие-то денег, то есть, не было и нет. То есть, не увидите даже, искать будете, их просто не было. И то же самое в движении сейчас придумаю, что какие-то там деньги, там, снова какая-то конспирология, то есть, там, придумаю, что там откуда-то деньги там приходят на организацию, денег нет и не будет. Госдеп не финансирует. Кто? Госдеп. Это кто? Государственный департамент США. Не приходил. Нет, не приходил. А если придет, мы с ним тоже работать не будем. Обойдемся. Мы сами здесь сильны. Сергей, ну вот говоря об общественном движении, о политическом, с другой стороны, мы сталкиваемся с двумя позициями. На слушание по теплу знаменитому пришло там 1000 с лишним человек. Да, там было очень много людей. Да, потому что дело касалось вроде как каждого. А на слушание по выборам пришло 110 человек. 111. И явка на выборах при этом составлял на последних, по-моему, 18,5%. То есть получается, что основной массе народа ему все равно. Нет, не все равно, нет. Совсем не все равно. Тогда как объяснить вот это эти цифры? Я поясню сейчас. Я еще раз говорю, что очень долгое время у нас было такое, знаете, время закручивания политических болтов, и власть очень успешно справлялась с ними. Да? То есть давайте мы будем говорить, то есть историю в длительную сейчас возьмем, вернемся к прошлому, что было в 90-х, да, то есть вот события, которые были в 90-х, вот они в нулевых и в 10-х годах, то есть они отразились, то есть сду наоборот. В 90-х было все можно, да, абсолютно все. Потом стало все нельзя. То есть и... Люди, то есть, во-первых, у нас в 90-х годах людей жестко обманули, давайте прямо говорить, и приватизация, залоговые аукционы, и все остальное. То есть это был жесткий обман, то есть людей, и люди это чувствовали, и людям нужна была стабильность. А вот под видом стабильности, да, то есть у людей потихонечку под этим соусом начали забирать инициативу. То есть в стране, вот я сейчас скажу такое грубое слово, в последнее время был тухляк во всем. И все прекрасно видят, что коррупция, и вот отношения, то есть я спрашиваю с людьми, почему вы не хотите голосовать, говорят, какая разница? Одного вора поменяем на другого. Ну, вот, конечно, то есть это вот вы спросите у людей, примут такое мнение. И вот чем люди живут? Вот по большему счету люди живут, вот сейчас у нас дачный сезон, на самое яркое явление в России – это дача. Я людей в их дачах поддерживаю, потому что вот нашим политикам стоит задуматься, очень серьезно стоит задуматься, что доверие к картошке у людей значительно больше, чем к ним. Понимаете? Вот нужно что оценить. И я людей поддерживаю в данной ситуации. И важно понять, что люди должны, то есть они себе стабильность ищут. Так вот, сейчас возникает время, когда могут появиться новые политические лидеры. То есть именно те условия. И вот очень важен момент, когда поддерживать вот это вот гражданское движение, общественное движение, все вот общественные движения, то есть не инициировать сверху их, да, то есть у нас очень часто, я пытался понять логику власти, и где-то их понимаю, понимаете, власть должна в любом случае опираться на людей, но они обросли вот некими такими общественными механизмами вокруг, да, общественными организациями, как форматами определенными, которые, понимаете, они от народа это очень далеки, они очень близки к бюджетным деньгам, потому что там финансируются там на различные мероприятия, то есть для галочки проводятся мероприятия, сделали, денег нет в бюджете, то есть потратили, вроде бы есть дело, а связи с народом нет. Можете назвать пример таких организаций? Нет, я сейчас не буду, то есть у меня сейчас данных конкретно нет. Но, знаете, я думаю, что у нас сейчас ФСБ вот начинает заниматься этим вопросом, если не позанимается общественной организацией, очень много, наверное, найдут. Сергей, вы сказали очень хороший термин, я думаю, что это мем, доверие к картошке выше, чем доверие к политикам и к чиновникам, но не кажется ли вам то, что им это выгодно? То есть, давайте возьмем последние там три самых ярких события. Первое, слушание по теплу. Вчера наш господин мэр все-таки направил, вообще невзирая ни на что, письмо в министерство о новой схеме теплоснабжения. Мы берем те же самые слушания по общественным выборам, где народ голосует за возврат прямых выборов, комиссия принимает решение абсолютно противоположное, при этом депутат Дроздов, который накануне говорил о том, что я всеми силами за прямые выборы, я воздержан. Да, я в эфире с ним был как раз, вот, он прямо при мне заявлял, а потом воздержался. Да. Ну, позиция. И третий, вот сегодня буквально в соцсети всколыхнулись, что недавно горсовет зарубил карьеру директора спецбазы, господина Шейна. Его вновь. Да, и сегодня его почему-то вновь вносят. Значит, получается, что власти выгодно, что народ занимается картошкой, на этот народ можно положить, проводить свои какие-то решения, я не знаю, выгодны с экономической либо с политической точки зрения, тогда зачем будить народ? У вас нет впечатления, что вы занимаетесь бесполезным делом? Нет, совсем нет такого впечатления. Вообще совершенно нет такого впечатления. Дело очень полезное. То есть, народ будить не надо, народ-то сам просыпается уже. То есть, вот я еще раз как раз вот возвращаюсь к тому, что у нас власть обрастает некими угодными общественными институтами, да, вот, которые действительно там выполняют заказы, а есть реальные. И вот реально они поднимаются как раз снизу. Вот та инициатива, вот это вот общественное движение «Наш Красноярск», да, вот, которое образовалось, его никто не организовал. Оно само появилось. Понимаете? Само. Не нужно было денег вкладывать, как обычно это делается. Не нужно финансировать его, то есть вот там откуда-то там денег просить еще. Это выражение интересов людей. И люди, имея свой интерес, а интерес здесь проявляется в том, что мы сами должны выбирать мэра, они готовы отстаивать всяческими способами, законными способами, подчеркну, вот, то есть отстаивать саму возможность выбора. Я думаю, что отстоим. То есть долгое время действительно никто не подавал никакие примеры. То есть у нас было на флаге определенная партия власти, у нас были определенные политики на флагах, то есть их везде показывали по телевизору. Мы прекрасно знаем, что есть реальность, теперь есть телевизор. Да? Вот. Кому нужно, пускай смотрит телевизор. Есть люди, у которых достаточно с головой все очень нормально, восприятие, они все это оценивают сами. И вот я еще раз говорю, что люди приходят сами, говорят, и впервые, то есть как бы вот я сам вижу такая вот интересная тема, говорят, чем помочь? Вот скажите, чем вам помочь? Я говорю, ребят, ну, чем помогать? То есть ну, давайте подумаем, что вы можете сделать и каким образом будем действовать. Понятно, что очень сильная сейчас помощь, это прежде всего от юристов, потому что на уровне законов там, говорю, очень много интересных сюрпризов открывается. Политтехнологи обращаются даже, говорят, давайте мы с точки зрения политтехнологии, ну, не будем никому отказывать. То есть я потому что считаю, что если человек имеет свою позицию лично и готов оказывать помощь, это очень сильно, понимаете? Вот у нас что происходит в государстве? Согласитесь, что у нас патернализм зашкаливает сейчас по полной программе. Все чего-то ждут. Все ждут, что там, не знаю, там, наверное, сам Владимир Владимирович Путин приедет к нему в огород и снова же будет там обрабатывать траву, такие моменты тоже наверняка нам присутствует. Мы ничего не просим. То есть вот, понимаете, такая сама ситуация, когда люди не просят, когда люди начинают уже сами все делать. И если власть недальновидна, то, ну, простите, она уйдет. То есть здесь вопрос, либо вы сейчас просите, поворачиваетесь лицом к народу и начинаете разговаривать с ним на нормальном человеческом языке, не путем протоколов различных, да, то есть и там положений, там, припирая там каждое свое действие каким-то законом, а слышать народ. Если власть это сделает, все будет хорошо. Если власть не сделает, я могу смело сказать, даже вот обращаясь к Эдхаму Шукриевичу, мы найдем нового мэра. Найдем, не сомневайтесь. Сергей, вы планируете дальше заниматься политикой, там, выдвигаться в горсовет, в законодательное собрание? Сам я? Не знаю. То есть у меня изначально, то есть мне уже не раз поступали предложения вот на прошлых выборах идти там в городской совет, в законодательное собрание. То есть в городской совет у меня явно было, то есть в законодательное собрание там были предложения. У меня позиция крайне простая. Сам я идти никуда не хочу. Вот в органы власти. Почему? Потому что, ну, уже вот та ситуация, когда там всякие люди там ходят во власть, да, сами хотят, они приходят и что хотят, то и делают. Вот этого я не хочу. То есть, если я пойду во власть, то я пойду только при поддержке людей. То есть, если меня люди выдвинут, и серьезно, то есть, выдвинут, я пойду. Потому что это определенное делегирование, как раз у меня будет поддержка, и будет определенный контроль. Я, знаете, я очень далек от коррупционных схем, и более того, у меня принципиальная позиция, то есть, не использовать никакие вещи для... Ну, собственно, есть такое понятие, как совесть, да, определенное, потому что, ну, я человек еще верующий, я знаю, что есть высший суд, как-то стараюсь регламентировать свои действия, то есть, на основе нормы определенными. Так вот, на всякий случай люди пускай меня контролируют. Когда вот будет этот контроль, тогда будет все нормально, хотя бы моральный контроль. Согласитесь, что у многих на сегодняшний момент якобы народных избранников нет никакого контроля. На днях один из красноярских депутатов выдвинул предложение, то есть в Государственную Думу направил о том, что механизм, то есть, значит... Возврата депутатов. Возврата, да, отзыв депутатов. Очень хорошая вещь. Очень хорошая вещь. Потому что морально депутаты настолько распоясались некоторые, да, что их уже нужно в шею гнать давно. То есть, простите, откровенное лоббирование там, да, то есть происходит. Полностью игнорирование мнения людей. Ну, зачем нам такие депутаты нужны? У нас должен быть механизм, то есть отзыва. Я думаю, что вот эту тему мы тоже возьмем на вооружение. То есть у нас должен быть нормальный механизм, власть должна быть властью. а непонятно кем. Не узурпаторами, которые пришли там для собственного обогащения там используют. Вон у нас даже замгубернаторы, то есть очень успешно жили там в свое время, сейчас в Америке проживают, да, патриоты называются. То есть нужно работать и над этим вопросом. Работы очень много, понимаете, то есть долгое время как будто общество надеялось, то есть, ну, общество обманули. То есть вот они жили все, то есть как бы сначала обманули в 90-х годах, да, то есть потом пришли, пообещали, все будет хорошо, будет стабильность. В чем сейчас стабильность? До стабильности нет никакой мнимой стабильности. Вы проедете по окраинам, по городам, то есть там небольшим, то есть вот по поселкам, пообщайтесь. Там хорошо живут только те, кто из бюджета деньги получают. Пенсионеры, то есть там вообще мрак, не будет бюджетных денег, все труба. То есть мы опираемся полностью сейчас на бюджетные деньги, то есть понимаете, вот. У нас бизнес стал просить у государства деньги. Ну, это вообще ни в какие ворота не лезет. То есть бизнес настолько должна быть самостоятельная единица, что как-то вот когда он приходит, там сначала дайте денег, мы потом что-нибудь сделаем, это тоже очень большая проблема. То есть проблем очень много, то есть и настало время их решать. То есть все исторические условия, то есть как бы уже созданы сейчас. И причем созданы самой властью. То есть мы надеялись. Все равно как в 90-е копали картошку, так и на сегодняшний момент, чтобы там быть уверенным в завтрашнем дне. То есть пришло время потихонечку начать менять. Я думаю, что все равно в ближайшее время мы столкнемся с такими определенными проблемами, да, то есть в рамках страны, что власть будет просто вынуждена просить нас продолжать делать действия, которые мы сейчас делаем. А вы бы способны были бы управлять таким городом, как Красноярск? Знаете, вот однозначно не готов ответить на вопрос. Однозначно нет. То есть для этого команда нужна. То есть если говорить конкретно про меня, то есть управление городом – это очень сложный процесс. То есть у меня сейчас такой обширной команды нет, но я думаю, что если приспичат, как говорится, да, если мне горожане поставят задачу там идти управлять городом, никуда не денусь, то есть, естественно, что подберу команду себе на основе профессиональной качества, и, наверное, думаю, что с задачами с определенными будем справляться. Извините, мэр, прежде всего, это экономист, политик, это хозяйственник, менеджер. Хозяйственник хороший. То есть город – это хозяйство, очень большое и сложное хозяйство. То есть он должен быть политиком, наверное, уже в третью очередь. Вот мы, знаете, очень хорошо познаются в сравнении. Помните, у нас были претензии к нашему Петру Ивановичу Пимашкову, да, то есть когда выбрали Акбулатова, мы поняли все-таки многое. То есть вот если сравнивать, то очень серьезная разница между политиком и хозяйственником. Петр Иванович в большей мере был. Проблем было, конечно, много к нему, да, то есть вопросов было много к нему, но к Акбулатову значительно. То есть, по крайней мере, то, что сейчас делает Эдхам Шукриевич, да, но Петр Иванович себе никогда не позволял. Одним словом, если можно, что бы вы в первую очередь изменили в городе? За что бы взялись? За кадры. Однозначно кадровый вопрос. Должны стоять профессионалы, которые прежде всего думают о людях. И здесь очень важен механизм связи с обществом. Очень важно, чтобы именно эти профессионалы всегда учитывали мнение людей, мнение горожан. Хорошо, мы вернемся к вам буквально через несколько секунд. В студии по-прежнему Даниил Рат и наш гость Сергей Волков. Гость на радио ВК. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК». У нас сегодня в гостях Сергей Волков, президент компании «Сибирина», общественный деятель. Сергей, говоря об управлении городом, можно ли это сравнить с управлением компанией? Нет, однозначно нет. То есть компания – это бизнес, и город – это город, это значительно, это разное. То есть у города не только здесь извлечение прибыли, то есть здесь и социальная нагрузка прежде всего, да. То есть много вопросов, которые отличают. Поэтому я думаю, что механизмы будут другие. То есть в бизнесе ты можешь как раз позволить принимать неналичные решения сам, да? Вот, и, как правило, ты их принимаешь и делегируешь их непосредственно своим подчиненным, то есть это там происходит уже дальше. То есть вот в городе же все-таки еще раз говорю, что твой начальник – это не ты сам. То есть ты не выше, у тебя начальник – народ, люди, которые живут в городе. Это очень серьезный момент. Задача ставит прежде всего люди, которые проживают в этом городе, которые тебя избирали прежде всего. Вот они ставят. То есть ты здесь обыкновенный наемный менеджер. Поэтому разница вот управления, она будет колоссальнейшая. А не боитесь давления на бизнес? У нас, как правило, политикам, которые слишком активно себя ведут, не в угоду власти, начинают совать палки в колеса их предпринимательской деятельности. А вот каким образом? По закону могу сделать? То есть мне, я сейчас немножко здесь скажу, что от бизнеса мне все-таки пришлось немножко отойти сейчас. То есть, да, вот, и... Из опасений? Нет, не из опасений. Просто у меня изначально, я уже как бы говорил, что у меня была такая система, что рано или поздно я отойду, а именно от стратегических управлений. То есть вот через несколько дней я буду фактически в своей же компании безработным. То есть у меня остается стратегическое управление как таковое. То есть оперативное управление, у меня есть специалисты. В каком случае можно наехать на бизнес, как говорят еще, да? Когда есть проблемы с законом, когда есть проблемы... бесчисленными проверками, например, ну, пускай, которые парализуют. Ну, пускай проверяют, ради бога, пускай проверяют. Знаете, вот вести бизнес в России достаточно дело сложно, если будет очень много проверок таких категорически. Ну, закрой этот бизнес, поверьте мне, что я найду, где деньги зарабатывать, вообще не проблема, то есть если будет серьезно. То есть, и я об этом всем расскажу, вдруг, если что-то будет происходить, что происходит. Да, вот. У нас власть говорит о том, что поддерживает бизнес. Но, кстати, знаете, вот я вам честно сейчас скажу, нужно должное отдать нашим властям. То есть вот я думаю, что все-таки у них есть еще определенные принципы чести хотя бы. Да, вот, понятия. Нет, я бы сказал, даже это все-таки принципы чести, наверное, не понятия. То есть наездов вообще никаких нет. Вот даже все удивляются, то есть ни разу не вызывали в администрацию губернатора, в краевую администрацию не вызывали, не было бесед, обычно как бы это уже происходит. Не было никакого внимания со стороны правоохранительных органов, не было никакого внимания со стороны ФСБ. То есть абсолютно нормально все происходит в рабочем режиме, то есть и мне позволяют критиковать. То есть вот не так у нас все плохо на самом деле еще. То есть, конечно, я и буду дальше критиковать. То есть и мы будем говорить, что мы будем искать более эффективных людей во власти. Но, собственно, вот в таких стратегических вещах проблем нет, слава богу. Но если начнутся, я думаю, что вы об этом узнаете, то есть я всем красноярцам расскажу, я молчать не собираюсь. Здесь самый важный момент, очень часто бизнесмены, на которых начинают как бы, вот определенные вещи, то есть либо это бизнесмены, как правило, каким-то образом от власти зависели в той или иной степени, да, то есть, может быть, даже получали какие-то деньги, там, способствовали. У меня нет никаких денег в бизнесе, кроме моих личных денег. То есть денег там моих партнеров и инвесторов. То есть больше никаких нет, у меня даже банковских денег нет. Поэтому я не опасаюсь и думаю, что не будет наезда на бизнес. Я могу спокойно вести, потому что все-таки, как бы то ни было, моя компания в ту или иную степень немножко, как бы, ну, в имидж Красноярского края добавляет, то есть это и награды, то есть у нас уже есть достаточно серьезный международный конкурс за качество сибирской конкретно продукции. Вот, это и у нас социально ответственный бизнес, то есть все об этом знают, то есть можете сами посмотреть. Поэтому я думаю, что не буду здесь, я все-таки надеюсь на благоразумие властей, не смешивать эти понятия. То есть все-таки мы налоги платим, да, то есть рабочие места сделаем. Есть бизнес, есть политика, они совсем никак не смешиваются вообще, то есть я как-то вот не склонен в бизнес впитывать. Я могу сразу сказать, что даже вот на политическую свою деятельность у меня нет ни копейки из бизнеса. То есть, ну, вообще как бы вот здесь движение. Денег нет больших, то есть там есть мелкие какие-то расходы там на канцелярию, на какие-то еще там простые вещи, там кофе купить и так далее, там самые простые необходимые. Все остальное, говорю, что это инициатива. Поэтому надеемся, что будем работать и в дальнейшем наша компания будет приносить пользу для Красноярска, для бюджета. Но компания чуть-чуть попозже, мы обязательно коснемся этой темы. Mm-hmm. Говоря о том, что вы в дальнейшем собираетесь строить политическую карьеру, выбираясь там, если вас попросят красноярцы в ЗАГС собрание, там, в горсовет, неважно, в Госдуму, куда угодно. Вы же прекрасно понимаете, что без денег это не получится. И вы в то же время говорите, что вы общественное движение. Откуда? Вот, я еще раз говорю, что это не собираюсь. Если выдвинут, то пойду. Если не выдвинут, то я никуда не собираюсь. Хорошо, выдвинули. Деньги откуда? Знаете, а вот на что обычно деньги нужно предвыдвинуть компанию, скажите? Реклама обыкновенная. Заявление о себе. Вот давайте говорить объективно, да, если мы выйдем за рамки Фейсбука, войдем в Черемушки, где 100% жителей, кроме сайта «Одноклассники», ничего не знают, Сергей Волков там, наверное, не самая популярная личность. При всем уважении к вам. Да, Однозначно. Так, вот это те самые 80%, которые больше доверяют картошке, которые политикой не интересуются вообще и которые не ходят на выборы. Здесь есть две темы. Конечно, роль финансов обесценивать здесь нельзя, она значительная, но практика показывает, что основные все-таки деньги, они используются неэффективно на предвыборной кампании, да, то есть очень много различных манипуляторов, людей, которые изображают из себя профессионалов, да, но при этом просто кандидатов своих обирают, банально вот и все. То есть я достаточно разбираюсь в этих вещах и могу сказать, что если деньги конкретно вкладывать именно только в продвижение, да, то есть вот никакого политического образа, это не так уж и много денег. Не так и много денег. То есть счет деньгами я знаю, и как предприниматель я умею с деньгами обращаться. А второй момент, если люди выдвинут, ну, сами прекрасно понимаете, что финансовая поддержка здесь тоже определенно может быть. Еще раз говорю, что это не такие должны быть большие деньги, это еще раз говорю, что, на мой взгляд, то есть все основные деньги, то есть тогда, когда кандидат слабый, когда он вдруг появился ниоткуда, да, то есть начинается там определенная его раскрутка, все остальное. То есть, и если кандидат вообще сам работать не хочет, то есть вопрос идти, допустим, по черемушкам, то есть, ну, если там меня не знают, зачем туда буду идти? Есть другие районы, там, где я вырос, где я жил, где, допустим, там занимался определенными делами, то есть, да, то есть там с точки зрения там пользы для населения, там я и пойду, если нужно будет, то есть и там будет поддержка неплохая. То есть, если ты все время сидел, ничего не делал, то есть понятно, что денег будет очень много. Если ты постоянно делом занимался, то деньги вообще могут не потребоваться, потому что лучше всего это дела, а человек и сами говорят. Ну и более того, что если я еще раз говорю, что есть народная поддержка, не так, как у нас обычно, там, сейчас я подчеркну, покупка лояльности, да, то есть избиратели, как есть такой термин определенный. Ну, плата за узнаваемость. Да, плата за узнаваемость. То есть, ну, узнаваемости же можно раньше, то есть, добиться, значительно раньше. То есть, как можно делать? То есть, ну, вот, знаете, мне очень показательны были выборы в городской совет в прошлом, да, то есть, да, даже появилась такая тема «приведи 100 друзей и стань депутатом». То есть, ну, там работа ногами, по сути дела, прежде всего, была. Я говорю, нужно будет, я пойду ногами, хоть руками пойду. То есть, я говорю, что если будут выдвигаться, то есть, я буду ставить конкретно задачу, то есть, работать правильно. То есть, да, работать. Работать я люблю и умею работать. Поэтому будем думать, будем смотреть. Еще раз говорю, что я лично сам не собираюсь. Если уж найдется определенная группа людей, которые будут выдвигать, не вопрос. То, что сейчас формировано общественное движение, то есть оно, я еще раз говорю, что оно не для политики, то есть оно для конкретной задачи, прежде всего. Главная задача стоит, это не основная, это основная задача, но есть там еще другие, но главная задача – это возврат прямых выборов. Мы добьемся этой задачи. Сергей, я как-то говорил с одним московским общественным деятелем, который очень гордился, когда ему позвонили из конторы, из определенный, да, вызвали на беседу, сказали, вы перегибаете палку, он сказал, наконец-то я стал популярным политиком. Вот у вас нет какой-то легкой обиды, что вас не вызывают в милицию, в ФСБ, там, в администрацию города? Может быть, вы просто не представляете какой-то угрозы для существующей власти? Такой вариант. Ну, как-то, знаете, я спокойно отношусь, вообще, то есть, ну, не вызвали, слава богу. Наверное, это не те места, куда нужно там бежать там, с удовольствием. Там. Я думаю, что вызов там, ФСБ там, куда-то еще, это не показатель, совсем не показатель. Кстати, я сразу сейчас скажу, то есть, ну, у меня к ФСБ, вообще, то есть, как бы и к полиции достаточно, ну, сдержанное отношение как к профессионалам, да. То есть, вот, и они занимаются своими делами. То есть я, знаете, никаких законов не нарушаю, поэтому повода нет. Ну, а то, что, допустим, там не вызвали там, в администрацию, например, то есть, ну. Ну, не знаю, может, не сориентируюсь до сих пор еще. То есть я не стремлюсь, чтобы меня кто-то куда-то вызывал. То есть, да, то есть мне самое важное, что вот люди после сталинских, как говорится, событий определенных, люди просто сказали, слушай, ты вот заявлял о референдуме, давай-ка мы эту тему поднимем. Ну, давайте подняли, то есть вот, и люди стали приходить, люди стали активно как бы действовать. Вот, наверное, это важнее прежде всего. То есть нужно же получать, вот, представляете, как бы вот я... Ну, как гражданин, то есть рядовой гражданин, конкретно боевая единица гражданской пехоты, смеюсь, то есть еще просто как рядовой гражданин, с какого мне ладу вдруг искать понимание у администрации либо там еще у кого-то? Наверное, власть должна гражданам прежде всего прислушиваться. Ну, а если они там не обращают внимания, ну, ребятки, ну, это ваша проблема. Мы-то свое дело все равно сделаем. Сергей, очень часто выборы называют войной компроматов. Какой компромат можно найти на вас? Приводы в милицию, не знаю, пьяный дебош, проезд без билета, что? Ну, знаете, вот я все пытаюсь как-то сам себя на компромате поймать, но такого, скажем, серьезного его нет. То есть, ну, в молодости, по студенчеству и вот купили, как говорится, да, там, и после 11 к девчонкам в общагу в женскую ходили. Вот, было такое. Сейчас не ходите? Нет. не хожу в высшую. Я учился в педагогическом университете, там у нас выбора не было. У нас, простите, три пацана, трое парней, значит, на нашем курсе, курса младше вообще парней не было, и старше там тоже три было, поэтому, ну, это, простите, уже вот у нас была такая вот... Мы были на расхват, наверное, вот, да, у меня есть, наверное, что вот учился в педагогическом университете. Настоящий мужик должен в каких-то, наверное, в таких серьезных вещах, наверное, учиться, да, вот, и я педагогически заканчивал. Какой специальности? Я заканчивал институт специальной педагогики, значит, учитель специальных коррекционных учреждений, то есть это работа с умственно отсталыми детьми, то есть сейчас по-другому, конечно, может называться, но у нас вот так называлось, и дополнительная специализация логопед, то есть учился неплохо, но по специальности не работал, потому что уже на пятом курсе я стал заниматься бизнесом частным, вот, и как-то вот, ну, там банальная причина была, нужно было деньги зарабатывать, то есть просто, чтобы семью обеспечивать, вот, и я пошел по пути бизнеса. И как-то вот потом, ну, вот, общественная деятельность, политика потихонечку началась. Как-то незаметно, ну, вот оно все развилось. Но если конкретно говорить, знаете, о компромате, конечно, любой компромат, если можно не найти, то можно его сделать. Если кому-то надо будет, конечно, то что-нибудь придумают. У нас, знаете, он спокойно запустил, то есть будет верить, потом доказывать, что ты не осел. Если говорить о каких-то вещах, то есть, ну, пьяный дебош, то есть там приводы в милицию, то, как правило, на выборах, вот я в 2007 году, когда, которые были, то есть в милицию, в полицию, тогда еще милиция была, завидной регулярностью ездил, потому что я организовывал работу определенных людей, я не скрываю, что тогда вот была партия «Союз правых сил», то есть я там как раз просто в избирательной кампании участвовал, то есть, да, вот, я, видно, регулярностью туда ездил, то есть если я раз в день не побывал в полиции, это было, знаете, для меня день зря прожит. А тогда прессинг был там, знаете, очень-очень жесткий, тогда вот еще говорили, что, о, там, типа, СПС можно мочить, да, в принципе, согласен, по некоторым вопросам можно было. Но я еще тогда еще сказал, ребятки, что вот эти вот незаконные методы, там действительно было очень жестко все, и штабы закрывали, и запугивали активистов, было такое. Я сказал, что нам еще это все аукнется. И нам ровно к следующей Госдуме это сильно аукнулось. Поэтому, ну, компромата серьезного нет. Это реально просто. Я стараюсь жить так, и говорю, что еще по совести, чтобы не было никаких проблем. То есть вот и их нет. Сергей, вот говоря о вашей частной предпринимательской деятельности, что такое Сибирина? Потому что когда я приехал в Красноярск, я еще раз говорю, я практически здесь никого ничего не знал, начал читать какие-то там социальные сети, там, новостные ленты. Я очень часто сталкивался с мнением, что Сибирина – это некая мультилевая маркетинговая компания. Что такое Сибирина? Значит, что такое Сибирина? Я немножко даже историю расскажу, чтобы было все понятно. Это все началось еще в 2007 году, когда ко мне просто обратился знакомый с предложением организовать производство кедрового масла. То есть у меня просто были свободные деньги, и вот тогда мы организовали. То есть это просто была индивидуальная предпринимательская деятельность, то есть мы сделали. И, собственно, долгое время, то есть просто у нас был оптовик, которому продавали это кедровое масло. А потом я обнаружил вот где-то в 2010 году, что вот этой продукции сибирской в магазинах просто нет. Мы договорились с одним из моих партнеров, знакомых, о поставке в его сеть эксклюзивного, здоровым питанием занимался. И мы, к сожалению, получили через некоторое время подделку нашего кедрового масла в совсем других местах. Тогда было принято решение, что нужно формат сбыта искать какой-то другой, который исключает подделок. То есть это казалось, то есть, ну, вот, как раз система прямых продаж. То есть и мы ее трансформировали именно в систему многоуровневого маркетинга, то есть до дополнительной выплаты. То есть потому что это эффективно, и можно спокойно работать, не задумываясь о подделках. Понятно, что работать много пришлось. И если конкретно говорить, то есть вот очень часто там говорят, что типа, что Волков занимается маркетингом, да, то есть, ну, маркетингом все занимаются, у кого есть производство. То есть у меня есть еще собственное производство, но в партнерстве с моим очень хорошим другом, то есть, да, вот оно есть. Там мы занимаемся производством только кедровой продукции, это кедровые сливки, кедровый жмых, масло кедровое, там, живица в кедровом масле. И есть еще у меня партнеры, которые, собственно, по нашим, то есть у меня есть еще вот тоже ученые, с которыми я сотрудничаю, это один из известных ученых в области биотехнологии Мараксенов, это лаборатория Низарова в Москве, то есть он мой близкий друг, и многие вещи он для нас разрабатывает, которые мы потом в дальнейшем размещаем на определенных производственных площадках. То есть понятно, что не все сам я делаю, то есть просто это физически невозможно, и более того, что самая главная задача все-таки на сегодняшний момент, не важно, что ты производишь, это сбыт. То есть у меня задача, естественно, что больше я делаю ставку, это на то, чтобы продукт как можно больше был доступный людям, да, и продавался в массовости. То есть все, что мы делаем, то есть это конкретно сибирское, можно сказать, с применением, то есть вот нашего сырья, глубокая переработка дикоросов, то есть нам до совершенства очень много еще, но работаем, расширяемся, и думаю, что если потребности будут, то будем уже единственную производственную площадку строить где-то лет через 5. Как вы считаете, какие-нибудь известные мировые бренды, типа Armani, Gucci, знают о вас? Не знаю. Вот, честно, не знаю. Я знаю, что нас знают в Японии люди, знают нас в Германии, даже в США у нас продукция наша уходит туда. То есть в небольших масштабах, но уже знают. А вот по поводу известных брендов, очень интересный вопрос. Я не спрашивал у них. Ну, я вам приоткрою маленькую тайну, уже знают, потому что, когда я готовился к эфиру, я позвонил своим знакомым, которые работают главами как раз фирмы Армани, Гуччи. Я позвонил в косметическую клинику Estilab и попросил их оценить вашу продукцию. Честно могу сказать, хотелось получить негативный отзыв, да, чтобы там какой-то эффект скандальности получить, я его не нашел. Я не получил откликов, и люди сказали, что вы делаете уникальную продукцию. Вот у меня в связи с этим вопрос. Любой бизнесмен заинтересован в получении прибыли. Да. Если вам предложат какой-то рецепт, и вы понимаете, я не знаю, как это правильно называется, да, там, технологию, которая может нанести вред людям, ну, скажем так, опосредовательно, как это часто бывает в косметике, вы или вообще связанной с этим продукцией, вы пойдете на это с целью увеличения прибыли или все-таки для однозначно вас... нет, однозначно не пойду. Более того, что, знаете, в бизнесе всегда есть соблазн получить сверхприбыль, да, за счет каких-то манипуляций. И он всегда присутствует в бизнесе, и никуда от этого не деться, ни разу не поддался вот на это искушение. И, знаете, вот в конечном итоге ты выигрываешь, потому что, знаете, можно... Раз продать можно все, что угодно. И даже по высокой цене вопрос постоянно. То есть основная прибыль получается с постоянных клиентов. У нас задача все-таки из наших клиентов делать друзей, прежде всего, у нас получается. Да, у нас, конечно, как в любой другой компании, бывают сложности, то есть, но их значительно меньше, чем в других компаниях. То есть вот, по крайней мере, это мне не первая компания, которую я построил. Здесь меньше. Вот объективных нареканий со стороны качества продукции у нас еще ни разу не было. И вот здесь был очень интересный момент, когда нас... пригласили участвовать в одном из авторитетных конкурсов международных. Если бы я изначально знал, как будут нас проверять, я бы, наверное, бы не согласился участвовать, возможно, что-то побоялся. Не потому, что мы производим плохо, а потому, что существуют некие объективные вещи, потому что всегда ты относишься субъективно, прежде всего. Тебе нравится, да, то есть, ну, не означает. Вот. Прежде чем нас вот на конкурс пригласили, были проверки, оказывается, и Роспотребнадзора, и Росздравнадзора, то есть продукции, и делали запросы в центре стандартизации, насколько я помню. То есть там очень сложная процедура, то есть и изучение органолептически там, вот там, ну, сама продукция. Только после того, как нас изучили, рекомендовали. То есть и наша продукция была, то есть получила высокую оценку, нам рекомендовали только к участию в конкурсе. И там дополнительно ты должен был еще свою продукцию сдавать на лабораторные анализы, то есть вот независимых лабораторий. Только после этого присуждалась медаль, то есть и, соответственно, потом еще более высокая награда. Вот тогда, конечно, вот, когда я об этом всем узнал, хотя мы уже прошли, уже я получил, то есть, как представитель компании, заслуженную награду, то есть, ну, у меня, наверное, все-таки несколько седых волос прибавилось, потому что, ну, действительно, если бы все было бы не так, вы сами прекрасно понимаете, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, то здесь мы сразу бы получили что-нибудь такого приятного, в кавычках. Сами пользуетесь своей продукцией? Все линейки ассортимента. То есть, ну, естественно, что я вот честно скажу, косметикой сильно не пользуюсь. Хотя косметика у нас действительно в своем роде уникальная. То есть мы очень долго разрабатывали. Это нужно должно дать Умару Османовичу Аксянову. То есть мы умудрились кедровое масло. Мы, наверное, единственная компания в мире, которая вот совместно с лабораторией Низар, которая умудрились кедровое масло упаковать в мицеллу. То есть это наночастички размером 30 нанометров. То есть это действительно уникальная технология. Причем кедровое масло, ну, знаете, оно очень сложно оказывается в нанотехнологиях. Но мы это сделали, соответственно, на основе этого сделали уникальные вещи. Остальные, то есть вещи, они достаточно просты, хотя мы их сейчас разрабатываем, то есть вот будет. И я пользуюсь всем, то есть и мои дети пользуются, и близкие, то есть фактически всем ассортиментом, то, что у нас есть. Сергей, а вы сказали, что Сибирина основана в 2007 году? Нет, она в 2010 году, у нас в 2007 году просто мы организовали там просто цех небольшой, он был крайне простой, там несколько прессов было, то есть мы покупали орех. Обыкновенный орех даже не отбирали, то есть делали. А в 2010 году, когда просто я обнаружил, что у нас, в принципе, сибирской продукции нет, вы сейчас, если пойдете, допустим, в супермаркет, вы вряд ли вы там сможете кедровое масло найти. Ну, во-первых, оно достаточно дорогое, то есть и у нас не знает о пользе. То есть первый, наверное, год я просто очень большую кучу денег вложил, чтобы просто этот продукт узнавали, что у нас люди о оливковом масле знают значительно больше, чем о кедровом, хотя мы же здесь живем в Сибири. Это непорядок. Это тоже, кстати, вопрос вот... Наверное, больше политически уже, да, потому что мы говорим об импортозамещении, особенно сейчас, а вот наш, даже не знаю, что такие продукты, это проблема, это не власти проблема, это наша проблема предпринимателя. То есть вот первое время я вкладывался в то, чтобы этот продукт узнавали. А потом, как говорится, понеслось, вот. Но в 2010 году это был такой преломный, когда вот конкретно под реализацию, то есть у нас было там 4 продукта всего лишь кедрового, здесь сделали компанию Сибирина. То есть вот, и также в 2010 году я еще съездил на север Красноярского края, где совсем случайно познакомился с староверами. Мне удалось у них попробовать вообще очень такого высокого качества продукта, который отличался от нашего. То есть и последующие 2 года я потратил на то, чтобы вот их такую аутентичную технологию, то есть там все вручную сделать, то есть применить именно в промышленных, в мини-промышленных. То есть я не скажу, что у нас там такой здоровый цех, у нас тоже там, можно сказать, что мини-цех еще, потому что, ну, хотя там объемы мы большие можем выдавать. И мы потратили, то есть, 2 года, чтобы привести вот наши, как говорится, промышленные вещи, то есть вот именно качество ручного труда у нас получилось. И вот медали и награды, это, я считаю, что объективный показатель за наш продукт. Вы начали предпринимательскую деятельность в 2001 году. Да. А чем вы занимались вот в промежуток 2001 по 2007? Также предпринимательской деятельностью. Это может быть автосервис, палатка, киоск? Нет, я сейчас расскажу, значит, у меня вообще моя предпринимательская, такая индивидуальная предпринимательская деятельность, она началась, как ни странно, с реализации косметики, потому что, ну почему сейчас косметика заняться, потому что она мне понятна очень хорошо, и тогда вот как раз я с Умаром Усмановичем познакомился. Потом, я сейчас точно могу по срокам ошибаться, по-моему, в 2003 году мы совместно с моим близким другом организовали, значит, компанию, которая занималась изготовлением предметов интерьера из стекла. То есть различные это и полки, подставки под телевизоры, стеклянные двери там, и так далее. То есть специализация была на стекле. Потом у нас, мы были молоды, опыта не хватало. Потом мы сделали кадровое агентство, то есть было. Вот. Оно успешно работало достаточное время. Потом просто, наверное, потеряли интерес, что я, что мой партнер также. И оно потихоньку ушло в небытие. Значит, в 2007 году я начал... То есть мне совсем случайно, то есть получилась такая вещь. Я выпустил совместно с одним специалистом по труду справочник по трудовому законодательству. Он разлетелся как горячие пирожки. То есть мы сам неожиданно как бы вот для меня было. То есть и поступили предложения вообще тему трудового законодательства более широко раскрыть. И вот тогда была еще одна компания организована, которая занималась вопросами, организовали семинар по вопросу трудового законодательства с привлечением специалистов, инспекторов, юристов. Тема очень популярнейшая оказалась, и вообще, то есть, это потихонечку тема выросла в полноценную консалтинговую компанию. Но год назад, наверное, то есть я уже отошел от компании, потому что две компании было очень сложно вести, и полностью сконцентрировался в бизнесе на компании «Сибирино». То есть, ну, вот такой предпринимательский путь. То есть, честно скажу, что 2 раза были очень серьезные удары с точки зрения бизнеса, то есть приходилось выбираться из очень серьезных проблем, отсутствие опыта, да, то есть где-то самоуверенность определенная. Ну, а сейчас уже, говорится, мудрости приобрел, и слава богу, вот, получается управлять, и команда хорошая есть. Возможно назвать успешным бизнесменом? Вы себя таковым считаете? Пока еще нет. Эффективным бизнесменом, да, успешным пока нет, потому что цели своей я еще пока не достиг. Сергей, последний вопрос. Если можно, коротко, да нет. Песня «Мольдельтаплан» в исполнении Валерия Леонтьева может ли служить гимном вашей жизни? Это одно из ваших увлечений, я знаю, дельтапланеризм. Ну, я думаю, да, но, наверное, больше, как ни странно, песня Андрея Макаревича «Не стоит прогибаться под изменчивый мир». Вот это, наверное, в большей степени. Сергей, большое спасибо, что нашли время в такой, в вашем напряженном ритме жизни, пришли к нам. Спасибо большое за откровенный разговор. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был Даниил Рат и наш гость Сергей Волков, президент компании «Сибирино», лидер общественного движения «За прямые выборы». Красноярск. Наш Красноярск, да, в том числе «За прямые выборы». Большое спасибо. Спасибо. «Гость на радио ВК».